На мой взгляд, хороши любые методы, которые могут зарядить подсевшие аккумуляторы политической активности. Ну вот, вы получили все необходимые распоряжения. Не подведите меня и не подведите самих себя. Однажды нас уже провели. А ведь речь идет о глупых белых мужчинах. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось снова. Черт побери, нас слишком много, иной исход невозможен. Мы любим нашу родину, и нам не безразлична судьба мира, в котором мы живем. Нет причин впадать в эгоистичное отчаяние и цинизм. Зато есть все основания отложить прямо сейчас эту книгу, снять трубку телефона, выйти из дома и сделать так, чтобы изменить существующий порядок вещей. «Где моя страна, чувак?» Намек на название популярного фильма Дэнни Лейнера «Где моя тачка, чувак?» о похождениях двух студентов, которые никак не могут вспомнить, куда поставили машину перед вчерашней попойкой. Примечание переводчика. «Она прям за твоим окном ждет, когда ты вернешь ее тем, кому она принадлежит по праву». Мне бы хотелось поблагодарить свою жену Кэтлин, которая, когда у меня нет настроения писать, включает радио погромче и начинает танцевать. И у меня сразу же появляется вдохновение, чтобы писать и жить. Еще хотелось бы поблагодарить мою дочь Натали. В этом году она окончила успешно колледж, чего не удалось ни мне, ни моей жене. Мы очень гордимся нашей дочерью. Я хочу поблагодарить свою сестру Анну. В последние 2 года она так усердно помогала мне в работе, что забыла о своей профессии адвоката. Когда издатель моей последней книги не пожелал организовать тур в поддержку книги, этим занялась сестра. Она сама сидела за рулем, перевозя нас в микроавтобусе из одного города в другой. Когда мой фильм дебютировал в Каннах, сестра стала, по сути дела, его менеджером. Когда мне понадобилось утрясти некоторые моменты, связанные с этой книгой, она и ее чудесный муж Джон Хардости сражались до победного конца. Подумать только, а ведь Анна — средний ребенок в семье. Я хочу поблагодарить человека, который изобрел укропный рассол. Потребление рассола — это мой последний порог. Я хочу поблагодарить своего закадычного кореша Джеффа Гибса, который в последние годы неоднократно поручался за меня, вытаскивая из полиции. Он сидел рядом со мной, проверяя все факты, о которых я писал. Это он настоял на том, чтобы книга получилась страстной, тогда как мне порой хотелось написать просто лирическое четверостишее. Этот человек настоящий гений. Хотя раньше ему никогда не приходилось иметь дело с кино. Он поставил некоторые самые впечатляющие сцены в боулинге для Колумбины. Хотя до этого ему никогда не приходилось писать партитуру музыки к кинофильму. Он справился с этой работой всего за 5 дней после того, как пришлось отказаться от первоначальной музыки. И что дальше? Джефф меня просто пугает. Мне бы хотелось поблагодарить Энн Коэн и Дэвида Шанкулу, фабрику мозгов, стоявшую за этой книгой. В течение многих месяцев они работали вместе со мной над каждым словом. Они помогали писать, переписывать, перефразировать и исправлять всю эту чертову книгу. Они занимались исследованиями, корректировали текст, проверяли факты. Они крутили мои колеса, асфальтировали передо мной дорогу. В общем, без них я бы недалеко уехал. Как я смогу с ними расплатиться? Я говорю спасибо также Тиа Лессин, Карлу Дилу и Нике Лазару за исследование и проверку фактов, хотя на самом деле они должны были переправить меня тайком в Афганистан. Спасибо студентам Брэндону Фитцгибсону, Джейсону Китчену, Сью Нельсон, Стефани Палюмбо, Майклу Поллоку, Брэду Томпсону и Дугу Уильямсу, а также Ребекке Коэн и Эмме Траск и всем тем, кто прочитал рукопись и сделал ценные замечания. Эллу Хирвеле, Джоанне Доросоу, Роду Берлисону, Терри Джорджу, Веронике Мур, Келсли Байндеру, Ли Байндеру, Рокки Мартино и Джейсону Поллоку. Огромное спасибо редакторам. Лори Холл Стил, Мэри Джо Зазуэти и Терри Аллену. Еще я хочу поблагодарить канадцев. Если бы вас не было рядом, мы бы не догадывались о том, что у нас не все в порядке. С огромнейшей радостью я благодарю свое новое издательство Warner Books, О лучших издателях нельзя и мечтать. Спасибо Лэрри Киршбауму за то, что он сказал. Главное — написать книгу так, чтобы она понравилась вам самому. А о сроках можете не беспокоиться. Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы ответственное лицо предлагало не беспокоиться о сроках. Это что-то невероятное. Я не могу поверить в свое счастье. Кроме того, мне бы хотелось поблагодарить моего редактора из Warner Books Джемми Раб. Ее энтузиазм и ее искреннее человечное отношение к моей писанине явились тем толчком, которого мне недоставало в этом году. Спасибо ей за бесконечное терпение. Она лучше всех.